Павел Чук. Отставник. Книга первая. Пролог. О нас никто не знает. Нас просто нет. Мы, не имеющие ни имени, ни прошлого, есть только настоящее. Но горе тому, кто нарушит приказ. Взяв объект в коробочку, пятеро воинов шли по длинному коридору. Предосторожность себя оправдывала. Сопровождаемый – один из бойцов подразделения, о котором ходили легенды. Это не просто солдаты, а машины для убийства. Их использовали только в экстремальных условиях и для выполнения, казалось, невыполнимых задач. Каждый боец спецподразделения прошел специальную подготовку. Это звучит сухо, но в отобранных и обученных с раннего детства детях довели до невероятных показателей выносливость, ловкость, скорость, а главное, научили анализировать обстановку. Если сформулировать одной фразой, то их учили любыми способами выполнить поставленную задачу. Их мало, менее сотни, но они элита элит гвардии Гаргагаханской империи. И сейчас одного из представителей славной гвардии вели не на допрос, а на суд. Его ожидал военный трибунал. Дверная заслонка медленно поползла вверх и впустила конвой внутрь тускло освещенного зала. Посредине невысокий постамент, куда на жесткое кресло усадили объект сопровождения. Освещение медленно стало нарастать, и когда достигло своего максимума, громогласный, доносящийся отовсюду голос провозгласил: «Встать! Суд идет!» Из противоположного дверного проема вышли пятеро облаченных в бесформенные балахоны. Они расселись за массивным столом, и голос вновь провозгласил: «Охрана свободна! Заседание пройдет по специальной процедуре, без присутствия посторонних!» «Ваша честь и совесть, подсудимый опасен и...» — возразил старший конвоя, но его оборвали на полуслове. «Исполнять, тегемен!» Примечание. Тегемен — сержант. Далее приводятся привычные звания и воинские определения. Мгновение колебаний. Понизить капитана до сержанта? Но командир конвойной группы стерпел. Не в его праве перечить военному трибуналу. «Командир Гленн!» Когда в зале, кроме состава военного трибунала и одиноко стоявшего в центре зала, никого не осталось, заговорил один из судей. «Вас обвиняют в неисполнении приказа, нарушении воинской дисциплины и оскорблении старшего по званию. Что скажете в свое оправдание?» «Невиновен», — поднимая голову, впервые за долгие годы услышав свое данное при рождении имя, произнес одиноко стоявший посреди зала. Находясь под действием психотропных средств, он оставался в сознании и адекватно воспринимал обстановку. Окутывающие его силовые поля не давали, как подобает солдату, выпрямить спину, встречая смерть, но его волю не сломали, и он упорно сквозь зубы тихо повторил: «Невиновен». Он один из последних хосков, состоящих на службе Гаргагаханской империи, родившийся не путем генетического отбора, а в обычной семье, на блуждающей в пространстве космоса планете, где-то недалеко от центра галактики Скорпион, под местным наименованием Эната, что означает «цветущий дом». Но семейное счастье длилось недолго. По величайшему указанию императора, детей, родившихся в тот злосчастный год, забрали на попечение империи, и после многократных проверок предрасположенности определили их судьбу. Кому-то выпало стать служащим империи, кому-то заниматься торговлей, кто-то стал дипломатом, но примерно половина из того отбора стали военными. Но на этом тщательный отсев не закончился. Десятилетия жестких, граничащих с жестокостью тренировок отобрали из нескольких десятков тысяч кандидатов всего сотню. Но это были уже не те юнцы, а воины с невероятными психофизическими показателями. А добавить превосходную подготовку... Годы шли. Одна война сменялась другой. Конфликты вспыхивали то на одном, то на другом из трех континентов Энаты. А потом пришли анторсы, и система подготовки полностью поменялась. Вместо жесткого отбора среди хосков, рожденных естественным путем, стали преобладать генетически усовершенствованные бойцы – миоры. Они были быстрее, сильнее, выносливее, но присутствовал один недостаток – они не ценили жизнь. Ни свою, ни чужую. В первый год участия миор в боях командование ужаснулось числом невосполнимых потерь. Но делать было нечего. Анторсы, свалившиеся с небес чужаки, Быстро восполняли свои ряды и времени на подготовку хосков у величайшей империи НАТО, объединившей всех живущих на планете, не осталось. Десятилетия идет война, и только сейчас наметился перелом, когда коренные жители планеты стали понемногу, медленно, но верно, брать верх над свалившимися с небес чужаками. «Бывший капитан Гленн, ваша вина доказана, не стоит отпираться. Имеется запись переговоров, список психоматрицы, согласно которой вы...» «Невиновен», — вновь прошептал подсудимый, и его упорство оказало воздействие на трибунал. Судьи переглянулись. «Коллеги, вероятно, неверно рассчитана доза подавителя», — высказал предположение один из судей. «Не исключено», — согласился второй. «Тем лучше, коллеги», — вступил в разговор третий. «Временем мы не ограничены. Предлагаю воспроизвести обвиняемому имеющиеся записи мыслеобразов. Так сказать, чтобы он вновь пережил то, что натворил. А мы с вами проследим его реакцию. Голосуем». «За». «За». «Единогласно», — подвел итог председатель. «Включаем записи в хронологическом порядке?» «Да, но давайте не с финального эпизода, а за месяц до события, выборочно. Но чтобы и у обвиняемого, и у нас была возможность постепенно окунуться в круговорот событий». «Согласен». «Согласен», — прозвучали ответы судей, и председатель отдал команду на воспроизведение данных из материалов дела. Демонстрация производилась не на материальном носителе, проекторе или экране, а напрямую транслировалась в мозг каждому из участников заседания, формируя образы, давая испытать то, что чувствовал, думал обвиняемый в конкретный момент времени. Через мгновение обвиняемый дернулся и повис, окутанный блокирующими полями. Ему предстояло вновь, но со стороны, пережить последние месяцы жизни. «С возвращением, капитан!» — приветствовал дежурный офицер, вошедший в бункер Гленна. «У себя?» «Да, но пока занят. Через пару минут освободится. Если не желаете ждать, оставьте мыслеобраз, я передам». «Нет, я подожду», — ответил Гленн. Этому новомодному изобретению, слепку мыслеобраза, он не доверял. Привык работать по старинке. Предпочитал докладывать начальству лично, видя глаза собеседника, чувствуя его реакцию на информацию, а не просто передав мысли инфопакет через помощника. Может, за это его и недолюбливали, но что поделать. Их, хосков, осталось всего 9, и командовал ими капитан Гленн. «Входите, капитан», — отрапортовал помощник, открывая дверь. «Вас ожидают». «Генерал», — начал доклад офицер, но его жестом остановили. «Проходи. Знаешь, наверное, что видимся в последний раз», — задумчиво произнес генерал. «Меняют меня. Переводят на другой фронт». Под непосредственным командованием генерала Триска Гленн служил более 3 циклов и привык к его своеобразному ведению дел. Генерал не любил долгих рассуждений, всегда ставил четкий, но короткий приказ. Не всегда он считался выполнимым, но такова служба. Главное, чтобы жертвы оправдывали результат. Не каждому солдату дано понять конечную цель стратегического плана, когда гибель целого подразделения в дальнейшем повлияет на исход войны. Но что нравилось Гленну в генерале, тот всегда прислушивался к подчиненным. «Известно, кто вас заменит», — осведомился Гленн. «Рапорт об очередной успешно проведенной операции подождет. Тем более с большой долей вероятности генерал в курсе событий и не настаивает на докладе. А от того, кто заменит опытного командира, зависят жизни. И не только 9 бойцов сверхсекретного подразделения, о существовании которого знают 2 десятка высших офицеров, но и остальных, кто защищает свою родину». «Предполагаю», — произнес генерал, жестом указывая на свободное место. Гленн уселся. «И кандидатура меня не радует. Слышал про операцию близ Санипалы?» «Контрудар, что провалился?» — вспомнил Гленн крохи информации полугодовой давности о неудачной попытке окружения крупной группировки сил врага. В тот раз, напоровшись на встречный удар, едва удалось избежать разгрома и отвести завязшие в наступлении армии. «Скорее не контрудар, а бойня. Там столько солдат полегло, что официальные сводки потерь видели единицы». Гленн попытался выудить из памяти, что ему известно о той операции, но так и не смог. Можно, конечно, сослаться, что это не его зона ответственности, другой фронт, но главные события войны он помнил отчетливо. А вот о контрударе полугодовой давности Северо-Восточного фронта в памяти остались только сухие данные, что такая операция имела место быть. И никаких подробностей, никаких важных с точки зрения получения опыта данных память не зафиксировала. И один из тех, кто планировал этот позор, в скором времени займет мое место, продолжал Трикс. За годы службы под началом генерала капитан Гленн впервые видел его в таком подавленном состоянии духа. Бравый, местами жесткий, но справедливый командир сейчас сидел, сутулившись в своем генеральском кресле, и желваки его ходили. Он нервничал. «Ладно», — встрепенулся генерал, приводя нервы в порядок. «Что там у тебя?» «Приказ выполнен, координаты установлены», — докладывал капитан результаты последней операции, а сам внимательно следил за генералом. Дав слабину, он за какие-то несколько секунд сумел привести себя в порядок, отрешиться от мрачных мыслей и настроиться на деловой лад. Капитан Гленн закончил доклад, ожидая следующих приказаний. «Хвалю, капитан. Оперативно сработали. Передай благодарность подчиненным и подготовь представление к наградам. Отставить!» Было встал для обращения капитан, но генерал его остановил. «Присядь. Знаю, что из-за специфики подразделению не положено открытое награждение, но я что-нибудь придумаю. Проведу по другому ведомству, ясно?» «Так точно». «Вот и хорошо. А сейчас слушай мой последний приказ. Всему подразделению неделя отдыха». «Коллеги, думаю, здесь можно прокрутить на указанное время вперед». В отдалении прозвучал голос одного из судей. «Не возражаю». «Если за этот период нет ничего важного, то соглашусь», — ответил третий судья. «Капитан Гленн, входите, вас ожидают». Тот же бункер, только лицо адъютанта капитан не узнал, немного замешкался, когда открылась герметичная дверь. Прошли всего сутки, как он вернулся из краткосрочного отпуска, но впечатления от возвращения в родную часть не порадовали. Офицеры, с кем он поддерживал контакт, кто курировал, обеспечивал слаженную работу его отряда, сменились. Даже старший интендант за этот короткий промежуток времени сумел сдать все дела и перевестись в другую часть. И поговаривали, что на новое место службы генерал Триск взял с собой чуть ли не всех толковых офицеров штаба фронта. «Господин генерал, капитан Гленн по вашему приказанию прибыл!» Войдя в кабинет, отрапортовал офицер. «Проходите, капитан. Меня зовут генерал Дронго. Я назначен вместо генерала Триска». «Это?» — офицер указал на сидевшего рядом за большим столом офицера. «Полковник Валин. На следующую операцию он ваш куратор». Гленн и бровью не повел. Ставить куратором специальной группы особого подчинения всего лишь полковника выходило за рамки предписания с грифом секретности АА+, но приказ озвучен лично генералом, и Гленн не стал акцентировать на этом внимание, а генерал продолжал. «Не знаю, довели до вас, но на группу пришло предписание о передислокации. Задание, которое получите, первое и последнее под моим командованием. Так что передаю вас из рук в руки полковнику. Можете пройти в соседнюю комнату». «Полковник Валин Трэвис», — представился офицер, когда закрылись двери защищенного от прослушивания помещения. «Капитан Гленн». «Сколько у вас людей?» 8. Я 9. «Что-то мало. Судя по званию, в вашем подчинении находится минимум рота, если не батальон». «Ну да ладно. Задача стоит как раз по вашему профилю. Необходимо проникнуть на территорию и выкрасть объект. Желательно без шума». «Срок? И что за объект?» «На подготовку неделя. Объект – офицер, предавший империю». «Известно, где находится объект?» Гленн уже прокручивал в уме план предстоящей операции. Его интересовали детали. Если выброска будет производиться летательным аппаратом из стратосферы, то это один комплект снаряжения. Если спускаемым ботом, то можно взять с собой повышенный боезапас. Главный вопрос – как будет производиться эвакуация? «Подробные инструкции получите позже. По неподтвержденным данным, интересующий нас объект находится в хорошо оборудованном военном лагере, где-то в горах Десора». «Каким способом заброс и эвакуация?» Не постеснялся, задал важный вопрос капитан. «Заброс и эвакуация посадочным способом. Для проведения операции выделят звено десантно-штурмовых ботов. Глен хотел задать еще несколько уточняющих вопросов, но полковник прервал разговор. «Все, карту местности и предварительный план операции получите завтра. Идите, готовьтесь». Приказ об изменении в плане и начале операции пришел через 3 суток. Хорошо, что капитан со своей группой был готов к такому повороту событий. Не в первый раз в быстро меняющейся обстановке приходится форсировать сроки выполнения задания. «Капитан», — отозвал Глена к себе полковник, — «группа готова?» «Так точно», — следя за погрузкой группы в боты, доложил капитан. Группа и вправду была готова к очередному заданию. Вооружение, снаряжение получено, проверено и согласованы детали взаимодействия. «Обстоятельства изменились. Высадку придется провести в 10 километрах. Далее марш-бросок в заданный квадрат и дальше по плану». «Справимся», — сухо ответил капитан Глен. Высадка прошла штатно. «Группа, за мной! Бегом!» Не достигнув нужного квадрата, группа остановилась. Поступил новый приказ. Капитан Глен несколько раз перечитал полученные зашифрованные сообщения и запросил подтверждение. «Капитан, что непонятного?» Нарушая все правила переговоров, хоть и в закрытом канале, послышались возмущенные нотки полковника. «Всех, кто находится в заданном квадрате, уничтожить. Особенно не дайте уйти объекту. Его биометрические данные вам известны». «Что будем делать, командир?» – осведомился заместитель командира группы. «Прибудем в квадрат, осмотримся», – ответил Глен, но тихо добраться до конечного пункта не получилось. Их заметили и попытались поднять шум. «К бою! Вперед!» – не колеблясь отдал команду Глен, пресекая попытку сопротивления. Они первыми открыли огонь на поражение и дальше шли, убивая всех на своем пути. «Командир, объект во 2-м слева строении», – доложил боец со сканером-идентификатором. «Один?» «Нет. Фиксируется группа из 3 человек. Сигнатуры слились». «Живой щит», — сделал вывод капитан. «Нестис!» Глен знаками указал штатному снайперу занять позицию и приготовиться открыть огонь. В дверном проеме показались 3. Средних лет мужчина держал на руках ребенка 9 лет, а рядом прижималась женщина. Они медленно вышли и остановились. «Доклад по секторам», — запросил в канале связи Глен. И, убедившись, что сигнатуры живых объектов отсутствуют, обратился к мужчине. «Отпустите заложников!» «Заложников?» – удивился мужчина. «Солдат, если у тебя есть честь, выйди! Я без оружия!» «Подтверждаю отсутствие оружия!» – послышалось в канале. «Страхуйте!» – отдал приказ Глен и вышел из-за укрытия. «Целый капитан!» – поморщившись, произнес мужчина, когда Глен остановился в нескольких метрах от него. «Я командир сводного батальона дивизионного подчинения, полковник Сверс. Бывший командир, бывший полковник. А это...» Он жестом указал на ребенка и женщину. «Моя жена и сын. И знаешь, почему бывший? Потому что, в отличие от тебя, капитан, отказался исполнять преступный приказ. Все те, кто были здесь, это оставшиеся в живых, сумевшие выбраться из мясорубки, близ Велис, что недалеко от города Санипалы. Слышал о такой?» «Вижу, что не слышал». «Командир», — в канале раздался доклад заместителя, — «в небе зафиксировано воздушное судно. Сигналы свой-чужой распознаны. Заходит на посадку». «Оцепить район. Объект держать на прицеле. Без команды огонь не открывать». Десантный бот опустился немного в стороне. Из его чрева проворно выскочила группа военных. 5 заняли круговую оборону, а 1 отделился от группы и торопливо направился к Глену. «Капитан, доклад», — осведомился полковник Вален. Это именно он прибыл в десантном боте. «Задание выполнено. Объект захвачен в плен», — доложил Глен, не спуская глаз человека, представившегося полковником Сверсом. «Приказ был ликвидировать, капитан. В свете меняющейся обстановки группе удалось захватить объект живым с 2 гражданскими, в том числе 1 ребенок», — парировал Глен. «Капитан, вы издеваетесь? Приказ был всех ликвидировать! Исполнять!» Глен посмотрел на так и продолжавшего стоять с ребенком на руках человека, нажавшуюся к нему женщину, и ответил: «Никак нет! Группа! Пакет!» «Как понимаю, последняя фраза означала условный сигнал», — послышался голос одного из судей. «Совершенно верно, коллега. Дальше, как видите, идет скоротечный бой. Замечу, что погиб только полковник Вален. Остальные или ранены, или сдались. Что произошло далее, нам известно. Предлагаю прекратить трансляцию мыслеобразов», — продолжил 3-й судья. «Соглашусь. Далее ничего интересного. Группа прибыла в часть, ее разоружили, а капитана взяли под стражу». «Они не сопротивлялись?» «Нет». «Это радует. А то скольких солдат могли не досчитаться?» «Коллеги», — взял бразды правления в свои руки председатель трибунала, «мы с вами в очередной раз убедились, что обвиняемый нарушил приказ вышестоящего начальства. Лично лишил жизни офицера. Считаете выдвинутые императорской армией обвинения обоснованными?» «Да, да». Судьи подтвердили обоснованность обвинений, а председатель продолжал. «Имеются в действиях обвиняемого смягчающие и отягощающие обстоятельства?» «Нет». «Думаю, что есть». Диссонансом прозвучал голос второго судьи. «Объяснитесь». «Мы с вами забыли, коллеги, что капитан Гленн – командир группы, и не простой группы, а специального назначения, сформированной из хосков. Думаю, следует это учитывать». «Считаете это отягчающим обстоятельством?» – задал вопрос председатель. «Нет, наоборот. Приказ, отданный на поимку и впоследствии на ликвидацию дезертира. Кстати, его дело еще рассматривается, и всплывает много нелицеприятных подробностей». «Не отвлекайтесь, судья. У нас на рассмотрении дело в отношении бывшего капитана Гленна, а не дезертира полковника». «Именно так, председатель. Считаю необходимо учитывать, что приказ, отданный группе хосков, явно не соответствует их профилю и квалификации. С заданием, поимкой дезертира, а при оказании сопротивления и ликвидации, могла и должна была справиться военная полиция империи, а не специальный отряд, способный успешно работать в глубоком тылу врага». «Соглашусь с коллегой», — произнес первый судья. «Смягчающее обстоятельство принимается», — без тени эмоций в голосе произнес председатель. «Обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину, учтены. Остается определить, виновен ли бывший капитан Гленн в содеянном неисполнении приказа и убийстве офицера империи». «Виновен. Виновен. Учитывая положение о военном времени, нахождение подсудимого во время совершения преступлений на действительной военной службе, бывшему капитану Гленну назначается наказание. Стирание психоматрицы с разрушением личности, а тело подлежит кремации». В темноте небытия, где отсутствует само понятие «время», хаотично метались осколки сущности. Они искорками летали, соединяясь с родственной субстанцией, и отвергали инородные. Собрав воедино все крупинки, сущность осознала себя личностью и захотела жить.